Открой единственного виновника всех бед. Все страдания, болезни, одержимость духами, разорение, судебные разбирательства и тому подобное – все это без исключения является следствием цепляния за эго. Вот в чем мы должны видеть причину всех наших несчастий. Все страдания, которые мы испытываем, возникают из-за того, что мы привязаны к своему эго. Мы не должны ни в чем винить других, даже если бы кто-нибудь из вражды к другому избил его палкой или отрубил ему голову, то и тогда он причинил бы ему только кратковременное и чисто физическое увечье. Истинный же вред наносит отнюдь не изуверство нашего врага, но стяжательство нашего эго. Как сказано, всякое зло, которое таит в себе этот мир, весь страх и все страдание, которое существует в нем, все это плод привязанности к своему «я». Как мне побороть этого неукротимого демона? Когда думают, что на чем-либо лежит проклятие, или что в доме поселились привидения, то решают, что надо изгнать злых духов. Так обычно поступают простые люди. Не правда ли? Однако, привидения, черти и тому подобное – это всего лишь внешние враги. Они, в сущности, не могут причинить нам вреда. Но едва лишь поднимает голову сидящий в нас призрак нашего ненасытного эго, вот тогда-то и начинаются истинные беды. Стяжательство эго никогда не было, не имело под собой решительно никакого основания. Мы держимся за свое «я», хотя в сущности держаться-то не за что. Мы держимся за это «я» и молим, холим его. Ради него мы наносим ущерб другим людям, тем самым аккумулируя неблагие действия, за что мы потом расплачиваемся безграничными страданиями в низших сферах сансары. Как сказано в Бодхичарье Аватаре, «О, сознание мое, в века, прошедшие без счета, ты искала благо лишь для себя, истощая себя при этом и иссушая, но в обмен ты обрело лишь одно горе». Невозможно назвать один какой-либо момент и сказать, «Вот, когда я вступил в сансару, вот, столько времени я уже здесь нахожусь». Лишь безграничное знание Будды позволило бы исчислить, сколько необозримый период времени мы находимся в сансаре. Поскольку мы опутаны и ослеплены стяжательством эго, мы мыслим в терминах «моё тело», «моё сознание», «моё имя». Мы полагаем, что это наша собственность и охраняем ее. Мы боремся со всем, что наносит ей ущерб. Мы испытываем привязанность ко всему, что содействует ее процветанию. Поэтому и говорят, что все беды и потери, которые из этого проистекают, являются следствием цепляния за свое «я». А поскольку это причина страдания, легко понять, что на самом деле эго и является нашим врагом. В безначальные времена несчастье было привнесено в сансару нашим сознанием, цепляющимся за иллюзию «я». Как это произошло? Когда нам встречается кто-нибудь, кто богаче нас, образованнее или лучше устроен в жизни, мы не сомневаемся, что этот человек просто хвастается и полны решимости добиться еще большего. Нас мучает ревность, и мы стараемся умолить его успехи. Когда кто-нибудь менее удачливый, чем мы, обращается к нам за помощью, мы думаем, какой смысл помогать этому бедняге? Он все равно никогда не вернет мне свой долг. Мне до него нет никакого дела. Если же мы встречаем человека нашего уровня, то у него есть деньги, но у него есть деньги. Мы тоже хотим иметь деньги. Если он знаменит, мы тоже хотим известности. Если у него хорошее положение, мы хотим такого же положения. Мы всегда с кем-нибудь соревнуемся. Вот почему мы не свободны от сансары. Именно это причиняет страдания и приносит потери. А мы воображаем, что в этом повинны духи или другие люди. Было время, когда Миларепе досаждали божества и демоны. Ну и тогда он сказал им, «Хотите сожрать мое тело? Жрите. Хотите выпить мою кровь? Пейте. Забирайте мое тело, забирайте воздух, которым я дышу, и убирайтесь». Как только Миларепа перестал заботиться о себе, все трудности разрешились, и его последователи стали относиться к нему с должным уважением. Вот почему в Бодхичари Аватаре автор обращается к своему «я» с такими словами. «Тысячу раз ты ввергала меня в беды, заставляя проходить через цикл сансары. Но теперь я вижу твою зловредность, и я покончу с твоим себелюбивым происком». Степень привязанности к своему эго определяет меру того, насколько мы страдаем. В этом мире человек, которому кто-либо нанес чувствительный урон, обычно думает так. «Я стал жертвой страшного преступника, его надо наказать, казнить или, по крайней мере, посадить в тюрьму. Он должен отплатить мне за это всеми своими деньгами до последнего гроша». Если обиженному удается осуществить свои мстительные угрозы, его считают добрым, справедливым, смелым человеком. Однако лишь искреннее желание покончить со стяжательством эго с незапамятных времен, приносившим нам лишь одни беды и потери, лишь это желание может привести нас на путь, ведущий к просветлению. Итак, когда мы чувствуем привязанность к своему «я», что в конечном счете всего лишь мысль в голове, мы должны сделать все, чтобы в этом разобраться. Является ли эго предметом, вещью? Находится ли оно внутри нас или снаружи? Когда мы думаем, что другой сделал что-то, чтобы нам навредить, и нас охватывает гнев, мы должны спросить себя, является ли этот гнев частью замысла нашего врага, или он исходит от нас. Точно так же и с нашей привязанностью к нашим друзьям. Является ли наша тяга к друзьям их атрибутом, или это нечто, что исходит от нас? И если существует то, что мы называем гневом или привязанностью, имеет ли оно форму или цвет, имеет ли оно характеристики мужчины или женщины? Ибо если эти вещи существуют, то они должны иметь какие-то характеристики. Однако, сколько бы мы ни искали, мы ничего не найдем. Если мы ничего не можем найти, то почему мы все еще привязаны к этому? Выходит, что все неприятности, которые мы когда-либо испытывали, были вызваны чем-то, что никогда даже не существовало. Поэтому мы должны сразу замечать, когда опять начинаем цепляться за свое «я». И нам следует стремиться к тому, чтобы этого больше не происходило. Бодхичари Аватаре Шантидева говорит, обращаясь к своему эго, «То время, когда ты могло меня подавить, кануло в прошлое, не оставив и следа. Теперь тебе не ускользнуть, я вижу тебя насквозь и усмирю твою неслыханную наглость». «Мы должны приложить все усилия, — говорил Гишеша Вопа, — чтобы расправиться с чертовым эго, еще в этой короткой нашей жизни. Чтобы изгнать из дома духов, мы обращаемся за посвящением и надлежащей процедурой к ламам. Но чтобы изгнать алчного демона эго, мы должны обратиться к Бодхичитти и укорениться в нашем понимании пустоты. Мы должны полностью сознавать, как любил говорить Гишеша Вопа, что все происходящее с нами – это плод благих и неблагих действий, которые мы совершили в прошлом. Гишеша Вопа имел обыкновение называть эгоистические проступки общепринятыми именами, а поступки ради блага других – именами религиозными. А потом был еще Гише Бен. Так он, когда ему приходила в голову благая мысль, восхвалял ее до небес. А когда появлялась неблагая мысль, то он тут же прибегал к противоядию и таким образом тушил ее. Лишь копье противоядия может преградить доступ к сознанию. Другого способа нет. Если враг силен, мы должны быть настороже. Если враг уменьшает нажим, тогда и мы можем ослабить оборону. К примеру, если в государстве неспокойно, охрана бдительно оберегает правителя, не смыкая глаз ночью и не ослабляя внимания днем, точно так же, чтобы уберечь от зловредного цепляния за эго, нам следует, как только оно поднимает голову, сразу же обращаться в качестве противоядия к пустоте. Это Гише Шавопа и называл изгнанием духов. Поэтому давайте рассматривать цепляние за эго как нашего врага. Как только мы с ним покончим, мы не сможем не заботиться о других больше, чем мы заботимся о себе. Пока это чувство еще не окрепло в нас, давайте будем размышлять о доброте живых существ. Ибо все они некогда были нашими родителями, которые в прошлом бесчетное число раз выказывали к нам свою доброту. Обычно говорят, что из тысячи Будд, рожденных в эту эпоху, Будда Шакьямуни был отмечен самыми высокими устремлениями. Ибо когда другие желали прозрения ради блага других существ, их устремления были благословенный край Будд, долгожительство, большие собрания шравак и тому подобное. Шакьямуни Будда, напротив, молился о том, чтобы вновь родиться в темные времена, когда будет трудно учить людей, пораженных болезнями. Mm-hmm.